Они вышли на Невском и пошли в сторону Дворцовой площади. Многолюдно было на главной улице города, и особенно у лотков с книгами стояла очередь. Данилов встал тоже и купил двухтомник Бальмонта, за которым много лет охотился в Москве. Игорь тоже купил несколько книг и конверты с ленинградским штемпелем. Никитин же завел веселый треп с хорошенькой, до синевой худенькой, большеглазой девушкой-продавщицей. Немедленно назначил свидание. «Быстрота и натиск», — усмехнувшись, сказал он Муравьеву. «Девушка классная, зовут Оля. Ну и что? Пойду на свидание, если тебя Данилов отпустит. Он мою личную жизнь разбить не посмеет». «Данилов все может», — мрачно изрек Игорь. «Вы это о чем?» — подошел к ним подполковник. «О субординации, Иван Александрович», — нашелся Муравьев. Они шли по Невскому мимо заваленных мешками с песком витрин, мимо заколоченных досками и фанерой окон, мимо надписей «Эта сторона особо опасна при артобстреле». Они шли по главной улице города, и каждый думал о своем. Никитин со злобной яростью вспоминал немцев, подсчитывая, сколько легло их на подступах к городу. Игорь пытался восстановить в памяти пушкинские строки, связанные с Невским чудом, а Данилов жадно вглядывался в лица людей, словно читал по ним страшную блокадную книгу. Война! Сколько она принесла горя и сколько принесет еще! Сколько пережили эти девушки, спешащие им навстречу, а этот старик с гвардейской осанкой в высокой каракулевой шапке, а этот пожилой милиционер, стоящий на углу Невского и Петра Лаврова. Неужели пройдут годы и забудут подвиг этих людей, подвиг бегущего ему навстречу пацана в промасленном ватнике, заменившего у станка отца? И сам себе Данилов ответил, что не забудут. Всем воздадут по заслугам, каждому найдется место в многотомной истории подвига его соотечественников. В комендатуре Ленинградского уголовного розыска их документы проверили с особой тщательностью. Дежурный долго читал командировочные предписания, проверял удостоверения, сравнивая фотографии с оригиналами. Наконец Никитин не выдержал. «Ну что ты бумажки рассматриваешь? Позвони начальству, оно в курсе». Дежурный протянул им документы и сказал: «Вы у нас первые гости из Москвы, вроде как символ». При слове «символ» Никитин замолчал, видимо, это слово ассоциировалось у него с памятником. «Так что, товарищи, — продолжал комендант, — милости просим. Степанов, проводи москвичей к начальнику». Их уже ждали, и Данилов понял маленькую хитрость коменданта. На столе дымились стаканы с чаем, лежали скромные бутерброды. Начальник ленинградского уголовного розыска встретил их у дверей, крепко пожал руку. «Знакомьтесь, товарищи, это наш начальник ОББ», — он показал на невысокого подполковника. Никитин, молча, не ожидая приказания, поставил на стол мешки. «Это значит, — сказал он, — товарищ полковник, наши ребята из Мура посылку вам прислали». Начальник сунул руку в мешок, достал пакет с сахаром. «Спасибо. Мы эти продукты отправим в наш профилакторий, где лежат сотрудники ленинградской милиции. Истощение у многих из них». Они пили чай, и Данилов рассказывал о Москве. Ленинградцев интересовало все. Вернулись ли из эвакуации театры, начали ли работать институты, каковы продовольственные нормы, идет ли строительство метро. Данилов хотел услышать о Ленинграде, о днях блокады, но хозяев интересовала Москва. И Данилов понял их. Слишком долго эти люди были отрезаны от большой земли. Теперь им хотелось знать все о ней. «Мы вас неподалеку разместим, в нашем общежитии», — сказал начальник Лура. «Может, вечерком заглянете на огонек?» — предложил Данилов. Начальник полистал отрывной календарь. «Часиков в 20 устроит?» «Конечно. Ну, до вечера». Муравьев и Никитин пошли устраиваться, а Данилов с начальником ОББ Трифиловым сидели в его кабинете. «Вот смотри, Иван Александрович». Трифилов положил на стол листы бумаги, на которых были наклеены красные, зеленые, желтые, синие квадратики. Данилов взял их. На квадратах четко было напечатано «хлеб», «жиры», «сахар», «мясо», «водка». Это отрывные талоны от карточек. Ими магазин отчитывается за количество проданных продуктов. Туфтовые талоны давали преступникам возможность создавать излишки продуктов в магазинах. Эти излишки и обменивались на ценности. Эксперты дали заключение. Вот Трифилов ткнул пальцем в один из листов. Это производство фирмы «Розенов компания», а те подлинные. Установлены фигуранты? Да, некто Суморов, директор продовольственного магазина. Продукты он свозит к себе на квартиру, улица Салтыкова-Щедрина, дом 8, квартира 3. Прячет их в сарае. По средам продукты забирают. Среда завтра. Вот и задержим их. В 5 часов Никитин до изумительного блеска надраил сапоги и начал остервенело чистить шинель. Игорь, лежа на кровати, хитро поглядывал на него. «Муравьев», — сказал Данилов, — «накрывай на стол». «Товарищ подполковник», — вытянулся Никитин, — «разрешите удалиться на 2 часа?» «Куда это?» «По личным делам». «Уже?» «Он такой у нас», — засмеялся Муравьев. «Ну, иди». Данилов вынул из мешка плитку шоколада и протянул Никитину. «Девушке подаришь вместо цветов. Спасибо». Данилов пошел умываться, а Никитин взял гитару, которую оставил здесь предыдущий жилец. Он пробежал пальцами по струнам и запел. Это было весною, зеленеющим маем, когда тундра оделась в свой зеленый наряд. Мы бежали с тобою, ожидая погони, ожидая тревоги, слыша крики солдат. По тундре, по широкой дороге, где мчит курьерский Воркута-Ленинград. Данилов вошел, послушал. «Опять?» «Что опять?» — непонимающе переспросил Никитин. «Блатнягу поешь. Что, других песен нет?» «Так я же, товарищ подполковник, в МУРе работаю, а не в филармонии. Оно и видно». Никитин, чувствуя изменение настроения, быстро натянул шинель и исчез. «Да чего же у него в башке мусора много?» — с недоумением сказал Данилов. «Где он этого всего поднабрался?» «Он опер классный», — примирительно сказал Муравьев. Никитин. Он везде ориентировался, как в своей родной Туле, даже в лесу. И в Ленинграде путем опроса населения он быстро нашел дорогу к Измайловскому проспекту, сделав по пути кучу добрых дел. Разогнал дерущихся пацанов, помог женщине достать воды из канала, заволок на 5-й этаж дрова старику. Чувствуя себя благородным и сильным, спешил Колька Никитин к собору на свидание с худой, большеглазой девушкой Олей. Понравилась она ему, сразу понравилась. То ли глаза ее светлые в пол лица, то ли еще что. Да разве можно сказать, за что тебе нравится человек? Наверное, нет. Никитин шел, насвистывая танго, чувствуя силу и молодость. Даже мороз его не брал. Он всего лишь 3 раза обошел вокруг собора, и появилась Оля. «Не замерзли?» — спросила она. «Пока нет». Никитин полез в карман, бегал по вашему городу, цветы искал. Говорят, что зимой не растут. Так это вместо них. «Что это? Шоколад?» «Коля, я его вечность не видела. Тем более берите». Она взяла плитку, понюхала. «Да вы ешьте, чего его нюхать-то?» «Вы из Москвы, Коля?» «Да». «И всю войну там были?» «Нет, я с 1 дня по май 42-го воевал. Ранили меня и списали по месту прошлой службы. В госпитале лежали. Все было. И резали, и шили. А вы, Оля, неужели всю войну здесь?» «Да, в комсомольской дружине. Пожары гасили, дрова заготовляли, немощным помогали, хоронили мертвых». Никитин молча слушал рассказ девушки. И все, что происходило с ним, начинало казаться ему пустым и легким в сравнении с тем, что пережила его спутница. Да чего же многолика война? И какой стороной ни поверни, везде одно сплошное горе.